Баргузин лорду. План Б приведен в исполнение. Примерные координаты падения объекта – 96 градусов северной широты, 115 градусов восточной долготы. Агент Мотыль включен в состав группы «СПАС». Перехвачены переговоры севера с фирмой. Некто стерегущий вылетает вместе со спасателями. Личность неизвестна. Представляет опасность. Лорд Баргузину. Мотылю предоставить полномочия вплоть до чрезвычайных. Стерегущего выявить и нейтрализовать.